Письменные практики. Во время постановки целей вам предстоит выполнить несколько письменных упражнений. Я настоятельно рекомендую писать от руки. Основной критерий – удобство. Будут это короткие пометки, рисунки закорючки, неважно. Важно, чтобы вам было понятно, о чем речь. И вот цитата участника с проблемой, которая знакома очень многим. Я просто не знаю, что мне делать. Я понимаю, что надо бы разобраться, и мне очень неудобно в этом всем. Но каждый раз я открываю компьютер, вижу жуткий хаос, и у меня руки опускаются. Работы каждый день слишком много, и у меня не остается ни сил, ни времени. Каждый день приходит слишком много картинок по проектам, скриншотов, и приходится искать, сохранять материал, чтобы не потерять, и он все равно теряется. Я не знаю, что делать. Я почти в отчаянии. Чтобы выбраться из этого порочного круга, надо в первую очередь освободить вашу измученную голову. Чем больше вы пытаетесь силой воли обуздать поток информации, тем больше растут ваши напряжение и усталость. Попробуем наоборот. Уберите в сторону все гаджеты. Выключите телефон, компьютер, ноутбук. Приготовьтесь немного поработать карандашом или ручкой. Когда мы пишем от руки, мелкая моторика создает и укрепляет большое число нейронных связей. Польза фрирайтинга и письменных практик доказана тысячами людей. Эти медитации с бумагой и ручкой очищают сознание, помогают успокоиться, отдохнуть и взглянуть на жизнь под новым углом. Поищите красивый блокнот или ручку, которую вам приятно держать в руке. Конечно, по большому счету не важно, как выполнять эти упражнения – пером на золоченой бумаге или помадой на обрывках салфеток. Но удовольствие, которое вы получите от процесса письма, станет для вас дополнительной мотивацией и поможет не бросить задачу на полпути. А если все-таки напечатать? Отдельно я рекомендую письменные практики людям, которые привыкли вообще все делать, не выпуская смартфон из рук. Я отлично управляюсь в Word, у меня нет необходимости выключать компьютер, чтобы сосредоточиться. Чтобы достичь того, чего раньше не было, нужно попробовать то, чего вы раньше не делали. Проблема в рутинности. Чем меньше нового мы пробуем, тем меньше развивается наш мозг. Просто попробуйте. Если вам не понравится, вы всегда сможете вернуться к привычному вам способу. Отследила у себя дикое сопротивление писать вручную. Бегала от задания, мол, цейтнот, куча дел, все такое. Но все-таки сделала. Писать очень понравилось. За это вам отдельное спасибо. Думаю, писать от руки мешала лень, потому что мозг говорит, ну и так все понятно. Но когда пишешь, совсем другие ответы вырисовываются, нежели в голове. И на бумаге получается более правдиво. Основная цель письменных практик – освежить голову. Отключиться от переизбытка информации. Встряхнуться от апатии и начать что-то делать. Поэтому я рекомендую писать списки в непривычном для вас формате. Вы вообще помните, как пишутся буквы? Вы можете совмещать. Сначала очистить мозг с помощью фрирайтинга, а затем, при необходимости, перенести ваши результаты в электронный формат и пользоваться ими дальше там. В ходе упражнений текст придется неоднократно править и дописывать. Здесь электронные документы вне конкуренции. Не надо оставлять место про запас, черкать, переписывать по 10 раз. К тому же, если вы захотите поделиться вашими открытиями в сети, электронный формат удобнее. Начните все же от руки.